Глава шестая. «Прощай, мое красное платье». «Павка», — сказала я, — «знаешь что? Я открою рот, а ты туда погляди». Павка даже не стал спрашивать, зачем. Он был в хорошем настроении. «Через пару часов», — сказал он, — «не могу же я и в рот тебе смотреть, и машину вести». «Хорошо», — сказала я, — «только не забудь». Мы вчера с Павкой в лесу ночевали. Я нарочно притворилась, что ужасно спать хочу. Стала говорить, что уже совсем-совсем засыпаю, и что если усну, ему нужно будет меня на руках таскать и все самому на ночь устраивать. Конечно, было очень страшно, но мне вдруг стало противно от того, что я боюсь, и я решила быть смелой. Лежу, смелая такая, а сама боюсь. Павка сразу же захрапел. Я одна совсем, только звездочки наверху и что-то шуршит в кустах. Шш, хруп-трух. Я боялась-боялась, слушала-слушала и уснула. А когда проснулась, солнышко уже взошло. Я посмотрела наверх, и вдруг мне бац еловой шишкой по носу. Гляжу, а там птичка сидит и кидает вниз шишки. Я разбудила Павку, и он сказал: «Это клёст». Пока мы с Павкой ели огурцы, хлеб и колбасу и пили воду из ручья, клёст всё бросал вниз шишки и бегал по стволу быстро-быстро, туда-обратно, вверх-вниз. «Помнишь клёста?» — спросила я Павку, когда он наконец остановил машину. «Как-то он так может, вверх-вниз?» «У него коготки большие и острые», — сказал Павка. «Ну давай, вылезай, отдых. Ты что будешь делать?» «Я по лесу погуляю, а ты?» «Я буду учебники читать». «А ты в лес не ходи далеко, здесь, возле машины погуляй, где я буду сидеть. И надень красное платье для меня. Надоел ты мне в своем комбинезоне». «Ой, Павличек», — заупрашивала я, — «ой, ну зачем платье?» «Не ной», — сказал Павка, — «сделай мне одолжение, надень платье. Я ведь тебе позволил в лесу ночевать». «Ну, это в Ираке», — не согласилась я. «Я сама тебя заставила, а не попросила». «Конечно», — сказал Павка, — «это я тебя попросил, верно». И я надела красное платье и пошла гулять в лес около машины, а Павка сел читать учебники. Сначала я погуляла около машины, ничего интересного. Потом подальше отошла, немного лучше. А потом решила, что еще маленько отойду, чтобы дороги не было видно, будто кругом лес, я одна и ни души. Так и сидела. Пока через кусты лезла, все платье в каком-то пуху измазала. Села пух выбирать из платья, не сообразила, что еще ведь обратно идти. Сижу, выбираю и представляю себе разные вещи. Вот, например, я иду по лесу одна, и вдруг медведь, и на меня. Я от него, а он за мной, я на дерево. Ох, подумала я, как же быть? Я ведь по деревьям лазать никогда не лазала, не умею. Подумала так и обернулась. Ах, стоит медведь. Я хотела крикнуть, а получилось только шепотом. Тогда я вскочила и побежала, а медведь за мной. Бегу, бегу и все думаю, куда бы залезть, а кричать не могу, а он за мной, а лезть некуда, только на дерево, а я ведь не умею. И вдруг я раз и полезла на дерево, даже думать забыла, что не умею, даже удивляться не стала, что получается. Просто лезу и все. Залезла немного и села на ветку, поглядела вниз, смотрю, а медведь лезет за мной. И тогда я полезла по ветке и стала кричать: «Павка, Павка!» «Что?» — ответил Павка. «Сюда!» — закричала я. «Медведь!» Павка, как ужаленный, бежал, только кусты трещали. Медведь, как его увидел, с дерева слез, встал на задние лапы и зарычал. А Павка взял с земли какую-то палочку и стал ею на медведя махать. Я хотела как-нибудь поудобнее на ветке сесть, чтобы посмотреть, чем все это кончится. Но вдруг сорвалась, зацепилась за что-то платьем и повисла. Я, наверное, столько шуму наделала, что медведь вдруг испугался и побежал. Я только и успела заметить, что он небольшой, совсем еще маленький медведик. Он, может, и не стал бы за мной бегать, если бы я первая не побежала. Он, может, просто так, просто поиграть со мной хотел. Я засмеялась, и тогда Павка рассердился и стал кричать: «Слезай, слезай, вечно с тобой что-нибудь, ехать надо, горе с тобой». А я вишу и ничего поделать не могу и смеюсь. «Ведь я же зацепилась, как тут слезешь?» Павка все ругался и стал за мной лезть. Но вдруг что-то затрещало, и я упала вниз, и бац лбом о маленький камушек в траве. Павка поднял меня, крепко взял за руку и потащил к машине. Ох, как он ругался. Говорил, что из-за меня он не поступит в институт, что мы опоздаем к Черному морю, что платье я все разодрала, а что... «Ой, Павлячек», — сказала я, — «что это у меня на лбу? Посмотри, больно». «Вот и шишку набила, смотреть на тебя страшно. Что я матери своей скажу? Откуда шишка? Идем». «Павлячек», — говорю, — «ну откуда я знала, что они тут у самой дороги водятся? А что платье я не виновата, сам велел надеть». Он на меня рыкнул и дальше потащил. Около машины он откуда-то пятак достал, чтобы к шишке приложить, и она бы прошла. Только уже поздно было. Поглядела я в зеркальце, в кабине висит такое маленькое, и ахнула. Огромная шишка, синяя какая-то, прямо посередине лба. Вот картинка. Комбинезон на мне, я переоделась, шишка на лбу и огромный бант. Смех. Про бант я не зря ничего не говорила, не хотелось мне о нем вспоминать. Ведь он все время на голове у меня торчал. Павка ни за что не согласился, чтобы я его сняла. «Теперь я умею лазать по деревьям», — сказала я, когда мы поехали. «Молчи уж», — сказал Павка. Я замолчала, чтобы он не злился, но все равно стала думать про то, что хорошо вышло, что я, оказывается, умею лазать по деревьям. «Меня после лета в пионеры принимать будут. А что же это за пионер, если он не умеет лазать по деревьям?» А потом я запела свою песню, чтобы Павка подобрел и не сердился.